6, глава 2. Правление боярское. Характер князя Василия Шуйского. Гибель Телепнева-Оболенского. Ссора Шуйского с Бельским и заключение последнего. Князь дьяка Мишурина. Правление Ивана Шуйского. Свержение митрополита Даниила и возведение Иоасафа. Освобождение Ивана Бельского. Правление его и митрополита Иоасафа. Освобождение князя Владимира Андреевича Старицкого. Торжество Шуйских. Гибель Бельского. Свержение митрополита Иоасафа и возведение Макария. Правление Андрея Шуйского. Удаление любимца государева Воронцова. Воспитание Иоанна и образование его характера. Гибель Андрея Шуйского. Опалы. Принятие царского титула и женитьба Иоанна на Анастасии Романовне. Пожары в Москве. Обвинение Глинских в волшебстве. Восстание на них народа. Сильвестр и Адашев. Созвание выборных и речь царя на лобном месте. Значение правления боярского. Дела литовские, крымские и казанские в это правление. Бедствия от врагов внешних и внутренних. Губные грамоты. Новое известие о детях боярских, живущих в Думе. Бегство Петра Фрязина. Кто же из бояр более других должен был негодовать на первенствующее положение Боленского, кто должен был имел право явиться на первом месте, на которое только случайность возвела Оболенского? Мы видели, что в последнее время княжения Василия, и, следовательно, в начале княжения сына его, первое место между боярами занимал князь Василий Васильевич Шуйский. Мы видели, что этот Шуйский энергической мерой успел удержать Смоленск за Москвою после Оршинской битвы. Энергическая мера состояла в перевешении ввиду литовского войска всех знатных смольнян, державших сторону королевскую. Эта черта уже несколько знакомит нас с человеком и заставляет ожидать от него подобных же мер и при достижении собственных личных целей. В 7-й день по кончине Елены схвачены были конюшей, боярин-князь община Телепнев-Оболенский и сестра его Аграфена, мамка великого князя, по совету князя Василия Шуйского, брата его Ивана и других. Оболенский умер в заключении от недостатка в пище и тяжести оков. Сестру его сослали в Каргополь и постригли. Заключенные в правлении Елены князь Иван Бельский и князь Андрей Шуйский были освобождены. Освобождение Бельского не могло обещать Шуйским долговременного первенства. Бельские, Гедиминовичи, подобно Патрикеевым, не менее последних гордились своим происхождением и стремились к первенству. Женитьба князя Федора Бельского на княжне Рязанской, родной племяннице Иоанна III, конечно, не могла содействовать ослаблению этих притязаний. Старший сын князя Федора, Дмитрий, несмотря на видное положение свое, оставался в стороне при всех движениях и переворотах, но не таковы были братья его, Иван и Семен. Мы познакомились с первым во время походов казанских при великом князе Василии. Характер Семена обнаружился в его беспокойных движениях по смерти Василия. Мы видели, как он мечтал не только о княжестве Бельском, но даже и о Рязанском, как для возвращения себе этих отчин хлопотал в Литве, Константинополе, Крыму. Князь Иван подвергся опале вследствие бегства брата своего, и, конечно, не потому только, что был братом изменника, ибо князь Дмитрий оставался в покое. Теперь, освободившись из заключения, Бельский не хочет оставаться спокойным зрителем распоряжений Шуйского, хочет сам также распоряжаться. Так как главной заботой первенствующего боярина Шуйского и добивавшегося первенства Бельского было усиление своей стороны, повышение своих доброжелателей и преимущественно, разумеется, родственников, то первое столкновение между Шуйским и Бельским необходимое должно было произойти отсюда. «Встала вражда», — говорит летописец, — «между великого князя боярами. Князь Василий да князь Иван Васильевич Шуйские стали враждовать на князя Ивана Федоровича Бельского, да на Михаила Васильевича Тучкова за то, что Бельский и Тучков советовали великому князю пожаловать боярством князя Юрия Михайловича Голицына, Патрикеева, а Ивана Ивановича Хабарова — окольничеством. Князья же Шуйские этого не хотели, и многие были между ними вражды за корысти и за родственников. Всякий о своих делах печется, а не о государских, не о земских. На стороне Бельского был митрополит Даниил и дьяк Федор Мишурин. Но сторона Шуйских была сильнее. Бельского снова посадили в заключение, советников его разослали по деревням. Знатные враги Шуйских подверглись только заключению или ссылке, зато горькая участь постигла дьяка Мишурина. Мы видели этого дьяка в числе самых приближенных людей к великому князю Василию. Ловкость его и важное значение доказываются уже тем, что летопись указывает на него рядом с митрополитом Даниилом, Бельским и Тучковым, как на лицо, навлекшее на себя ненависть Шуйских. Шуйские захватили Мишурина на своем дворе, велели княжатам, боярским детям и дворянам ободрать его. Нагого велели положить на плаху и отрубить голову у тюрем без государева приказания. Василий Шуйский скоро умер. Брат его Иван наследовал его значение и продолжал тот же образ действия. Василий из врагов своего рода оставил нетронутым митрополита Даниила. Иван свергнул Даниила, на место которого был возведен игумен Троицкого Сергиева монастыря Иоасаф Скрипицын в феврале 1539 года. Но Иоасаф недолго оставался на стороне Шуйского. В июле 1540 года он выхлопотал у великого князя приказание освободить Бельского, который и явился во дворце. Шуйский и его сторона были застигнуты врасплох. В сердцах князь Иван перестал ездить к государю и советоваться с боярами. Правление перешло к Бельскому и митрополиту Иоасафу. Ходатайству митрополита и бояр летописи приписывают освобождение из темницы семейства удельного князя Андрея Ивановича, жены Ефросинии и сына Владимира. Сперва им позволено было только жить в Москве на дворе князя Андрея, а потом в праздник Рождества Христова 25 декабря 1541 года им позволили приехать во дворец видеться с великим князем. Возвратили Владимиру отцовский удел, дали бояр и детей боярских, но не отцовских. В то время как освободили князя Владимира Андреевича и мать его из темницы, оказали милость и другому удельному князю Дмитрию, сыну Андрея Ивановича Углицкого, племяннику Иоанна III, сидевшему около 50 лет в оковах. Оковы были сняты, но темница не отворилась для несчастного. Неравенство милости объясняется тем, что у Владимира Андреевича было много доброхотов, тогда как участь Дмитрия никого уже не занимала. И вторая милость князю Владимиру Старицкому была оказана по печалованию митрополита Иоасафа и бояр, говорят летописи. Здесь под боярами надобно разуметь князя Бельского и его приятелей. Но в то самое время, как Бельский и митрополит обнаруживали свое влияние, возвращая удел опальному князю, против них составлялся страшный заговор. «Бояре, — говорит летописец, — вознегодовали на князя Бельского и на митрополита за то, что великий князь держал их у себя в приближении. Эти бояре были князья Михайло и Иван Кубенские, князь Дмитрий Палицкий, казначей Иван Третьяков, с ними княжата, дворяне и дети боярские, многие и новгородцы Великого Новгорода, всем городом. Эти люди или принадлежа к стороне Шуйского и желая восстановить его влияние, или считая необходимым действовать во имя этого могущественного боярина, начали пересылаться с ним. Шуйский находился в это время во Владимире, оберегая восточные области от набега казанцев. Имя Шуйского может объяснить нам, почему в заговоре участвовали новгородцы всем городом. Один из шуйских был последним воеводою Вольного Новгорода. И мы увидим, что новгородцы останутся навсегда преданы этой фамилии. Московские заговорщики назначали Ивану Шуйскому и его советникам срок 3 января 1542 года, чтобы быть в этот день в Москву из Владимира. Шуйский привел к присяге многих детей боярских, действовать с ним заодно, и ночью на 3 января приехал в Москву с своими советниками без приказания великокняжеского. Прежде его приехал сын его, князь Петр, да Иван Большой Шереметьев, с 300 человек дружины. В ту же ночь, со 2 на 3 число, Бельский был схвачен на своем дворе и утром на другой день отослан на Белоозеро в заточение. Но живой он был страшен и на Белоозере, и потому в мае месяце трое преданных шуйским людей отправились на Белоозеро и умертвили Бельского в тюрьме. Двоих главных советников Бельского разослали по городам. Князя Петра Щенятьева в Ярославль, Ивана Хабарова в Тверь. Щенятьева взяли у государя из комнаты задними дверями. Митрополит Иоасаф был разбужен камнями, которые заговорщики бросали к нему в келью. Он кинулся во дворец, заговорщики ворвались за ним шумом в спальню великого князя, разбудили последнего за 3 часа до свету. Не найдя безопасности во дворце, подле великого князя, приведенного в ужас, Иоасаф уехал на Троицкое подворье, но туда за ним прислали детей боярских, новгородцев с неподобными речами. Новгородцы не удовольствовались одними ругательствами, но чуть-чуть не убили митрополита, только троицкий игумен Алексей именем святого Сергия да боярин князь Дмитрий Палицкий успели удержать их от убийства. Иоасафа взяли, наконец, и сослали в Кириллов-Белозерский монастырь. На его место возведен был в митрополиты новгородский архиепископ Макарий. Мы видели, что новгородцы всем городом участвовали в низвержении Бельского и Иоасафа. Видно также, что Макарий и прежде имел связь с Шуйским. Иван Шуйский недолго жил после этого. Власть перешла в руки троих его родственников – князя Ивана Андрея Михайловича Шуйских и князя Федора Ивановича Скопина-Шуйского. Между ними первенствовал князь Андрей, уже известный нам по своим сношениям с удельным князем Юрием. По свержении смерти Бельского у Шуйских не могло быть соперника, сильного по собственным средствам, но опасность являлась с другой стороны. Великий князь вырастал, и могли выступить на сцену люди, страшные не собственными силами, но доверенностью государя, теперь уже не младенца. И вот шуйские сведали, что расположением Иоанна успел овладеть Федор Семенович Воронцов, брат известного уже нам Михаила Семеновича. 9 сентября 1543 года трое шуйских и советники их, князь Шкурлятев, князья Пронские, Кубенские, Палицкий и Алексей Басманов взволновались в присутствии великого князя и митрополита в столовой избе у государя на совете, схватили Воронцова, били его по щекам, оборвали платье и хотели убить до смерти. Иоанн послал митрополита и бояр Морозовых уговорить их, чтобы не убивали Воронцова, и они не убили, но повели с дворцовых сеней с позором. Били, толкали и отдали под стражу. Государь прислал опять митрополита и бояр к шуйским сказать им, что если уже Воронцову и сыну его нельзя оставаться в Москве, то пусть пошлют их на службу в Коломну. Но шуйским показалось это очень близко и опасно. Они сослали Воронцовых в Кострому. И когда, говорит летописец, митрополит ходил от государя к шуйским, Фома Головин у него на мантию наступал и разодрал ее. Иоанну исполнилось уже тогда 13 лет. Ребенок родился с блестящими дарованиями. Быть может, он родился также с восприимчивою, легко увлекающуюся, страстную природою, но без сомнения, эта восприимчивость, страстность, раздражительность, если не были произведены, то, по крайней мере, были развиты до высшей степени воспитанием, обстоятельствами детства его. Известно, что ребенок даровитый, предоставленный с раннего детства самому себе и поставленный при этом в затруднительное, неприятное положение, развивается быстро, преждевременно во всех отношениях. По смерти матери Иоанн был окружен людьми, которые заботились только о собственных выгодах, которые употребляли его только орудием для своих корыстных целей. Среди эгоистических стремлений людей, окружавших его, Иоанн был совершенно предоставлен самому себе, своему собственному эгоизму. При жизни отца он долго бы находился в удалении от дел, под бдительным надзором, в тишине характер его спокойно мог бы сложиться, окрепнуть, но Иоанн 3 лет был уже великим князем, и хотя не мог править государством на деле, однако самые формы, которые соблюдать было необходимо, например, посольские приемы и прочее, должны были беспрестанно напоминать ему его положение. Необходимо стоял он в средоточии государственной деятельности, в средоточии важных вопросов, хотя и был молчаливым зрителем, молчаливым исполнителем форм. Перед его глазами происходила борьба сторон. Людей к нему близких, которых он любил, у него отнимали. Перед ним наглым, зверским образом влекли их в заточение, несмотря на его просьбы. Потом слышал он о их насильственной смерти, в то же время он ясно понимал свое верховное положение, ибо те же самые люди, которые не обращали на него никакого внимания, которые при нем били, обрывали людей к нему близких. При посольских приемах и других церемониях стояли пред ним как покорные слуги. Видел он, как все преклонялось пред ним, как все делалось его именем, и, следовательно, должно было так делаться. Да и было около него много людей, которые из собственных выгод, из ненависти к осилившей стороне, твердили, что поступки последней беззаконны, оскорбительны для него. Таким образом, ребенок видел перед собою врагов, похитителей его прав, но бороться с ними на деле не мог. Вся борьба должна была сосредоточиться у него в голове и в сердце, самое тяжелое, самое страшное, разрушительная для человека борьба, особенно в том возрасте. Голова ребенка была постоянно занята мыслью об этой борьбе, о своих правах, о бесправии врагов, о том, как дать силу своим правам, доказать бесправие противников, обвинить их.